еще с ним говорили? На форпосте? Уехал он? Должен бы уехать. Народу немного осталось. А, возможно, заря ожидает. Мужичок отвечал бойко и охотно, но не переставал подергивать вожжи, и Никите пришлось идти за ним вдогонку. «Я сын Василия Леонтича. Мне неверно указали, что он уехал. Я потерял его. Может, вы подвезете меня?» «Где, дружок?» «Воз-то вон, а! Сам пехом качусь, притулиться негде». Никита прошел с ним еще немного. «Тогда вот что», — решительно сказал он, — «я вернусь назад. С форпоста поутру легче будет выбраться. Я вас попрошу только взять мой тулуп, в нем много не пройдешь. Отдадите, если встретите кого-нибудь из наших. Вы туда направляетесь? Как вас зовут?» «Да ты не беспокойся, дружочек», — останавливая лошадь, услужливо запел мужичонка. «Все будет в исправности. Давай сюда свой тулупчик, вот под передком уголочек, вот сюда. А Василий Леонтич кто не знает? Пхай сильней, вот так. Его кормильца вся степушка знает. Не беспокойся, все в исправности. Но пошла, счастливой дороги. Василий Леонтич, да не знать. Но!» На шубу надеть ранец было удобнее и легче. Никита застегнул ремень, но некоторое время постоял в нерешительности. К сознанию, что он обманут, у него прибавилось чувство, что его ограбили. Мужичонка с возом исчез непроглядной ночи. Никита даже не мог видеть, каков он с лица. Расчетливо, не широко переставляя ноги, прислушиваясь к мерному скрипу снега, Никита постепенно одушевлял эту скупую и однозвучную музыку мороза своим холодным безразличием к тому, что с ним происходило. Он увидел себя со стороны. Человек ходит ночью по степи, из края в край, что-то отыскивая. За спиной этого человека ранец, набитый нотной бумагой, черновиками пьесы, которой вряд ли когда-нибудь допишется. Человек глупо дает ограбить себя продувному мужичонке. На душе у него смутно, и он не знает, ради чего нужно брести по степи, в темноте, одиночестве, под унылое, скупое поскрипывание снегов. Никите показалось, что если бы он застал сейчас отца на форпосте, он не поехал бы с ним дальше. Зачем? Бежать? От кого? Спасаться? Но что может угрожать человеку, которому нечего беречь, кроме стопы нотной бумаги? Неизвестно, что глупее, отдать ли проезжему хитрецу тулуп или броситься вон из дому в безглазую темную пустоту? Призрак пожаров всполошил и напугал Никиту. Волчьи стоны потников анафем мнились ему в подступившей к окну войне. Он оглох от этих криков. Он кинулся от них в бегство. И вот теперь, в равнодушной власти уединения, один на один с пустыней, Никита пригляделся к людям, с которыми он бежал. Слепец. Как мог он раньше не признать этих смурыгих масок? Потники анафемы неслись мимо него, волоча за собой груды вороха и кучи скарба, оскаливая зубы, огрызаясь, в стадном бессердечии, в зверином стоне, спасай, спасай, спасай груды сундуков, вороха тряпья, кучи горшков, самое дорогое, единственно драгоценное, кровно любимое в анафемской этой жизни. Но ведь среди стада, спасающего драгоценный скарб, находился отец Никиты, родной папаша Карев. Да, Василий Леонтич несся в толпе потников и анафем, навьючив вазы мешками и корзинами, в которых погромыхивал серебряный, золотой, бронзовый урожай многотрудной каревской жизни. Однако не попал ли сюда Василий Леонтич так же случайно, как Никита? И не разыскивал ли сын отца только потому, что больше нечего было делать в скудном безбрежье пустыни? Однообразный скрип снега воплощал собою пустоту безразличия, наполнявшего Никиту. Он подвигался, как машина, легко и прямо, и заметил усталость только к рассвету. Форпост он не узнал. Поселок был забит казачьими частями.